И очень хорошо. Это вызвало необыкновенное оживление. Гляди, кто прет, мужик али баба. Молодуха, иди сюда, погреемся. Осторожно, славяне, у ей заразная болезнь. Видите, гною сколько накапало. Кто-то щупал Полетаева, словно он и вправду был молодухой, и советовал: «Та брось ты ту банку, хотя бы заради праздника». Праздник. Вытащили патефон и запустили все ту же пластинку. «Если завтра война». Владелица топталась на снегу. Кто-то пробовал с ней танцевать, но ничего не получилось. «Разучилась я совсем», — вздыхала женщина. «Ничего, от старшина подойдет с кухни». Все уповали на старшину с кухни. Однако старшина явился без кухни. Он похлопал себя по планшету, вытащил список, огляделся и сказал: «Перебьетесь до подхода основных сил». И какой-то солдатик привычно заныл: «Хотя б табачку разжиться». Мы как-то сразу, без знамен оркестров, остро почувствовали: «Наши, наши пришли». И женщина в драном мужском пальто вынесла миску с оладьями. Настоящие, из муки, хотя, конечно, с картофелем. Под картофелем она имела в виду картофельные очистки. «Та не», — отказался солдатик, — «я кухни буду дожидаться». «Отставить дожидаться!» — рявкнул старшина. «Кухня там, где все осталось. Так что действовать применительно к обстановке». И ушел в здание госпиталя, куда его увлекла Крейгерша. Некоторое время она выглядывала из окна, смиренно потупив очи. Я думал, что она опасается выходить. Все-таки фольксдойчиха, почти что немка. К тому же служила и не уборщицей. Но пока я искал место, где наконец состоится торжественный митинг, она снюхалась со старшиною и вместе с ним располагала солдат на ночлег, кого в госпитале, кого на квартирах. «А тебя на курорт и порядок в танковых частях», сказал старшина Полетаеву. «Курорт — это здорово!» — картавила Аня. И мне казалось диким, что она картавит, когда нет немцев. Как будто она могла говорить иначе. «А что, можно и на курорт смотаться?» — говорил старшина и придерживал Кригершу за плечи. Они организовывали работу госпиталя, который немцы оставили в сравнительно приличном состоянии. Кригерша смотрела на меня своими прозрачными глазами. Бородавка вертелась на лице, как флюгер. Так мне казалось. «А мальчик в какой класс ходит?» — спрашивал старшина, видимо, про Алика. Он не знал, что у нас не работали школы. Не знал и того, что Аня работала у немцев. Но она и не скрывала этого, а даже сказала мне: «Смотался бы за матерью, люди нужны, разворачивать госпиталь». Говорила она деловито и махала рукой куда-то в неопределенную даль. «Там раненых, видимо, невидимо». «Мы ж торопились», — словно бы извинялся старшина. «Обозы, кухни, санбаты на подходе. Оторвались сильно, спешили. Крупный индустриальный центр. А как же иначе? К тому же узел. За такое не жалко и положить. Сколько положено». Интересно было бы когда-нибудь узнать, а сколько положено. Старшина не замечал тавтологии. Положить, сколько положено. А меня обижало, что не нас торопились освободить, а крупный промышленный, еще и узел. От центра мало что осталось, обгорелый битый кирпич. А об узле можно было судить лишь по скелету вокзала и покореженным рельсам. А старшина уже добрался до Аниного дома, ночевал у Крегерши, и мне казалось, что он развесит свои промокшие вещи на тех же трубах, что и Генрих. Приспособила же Аня ему Генриха в котелок. Он был удобнее в носке и закрывался крышкой. У наших славян вместо положенных котелков были круглые закопченные кастрюли. Кое-как наладили дело с питанием. Кухня приковыляла без продуктов, зато вся усеяна ранеными. Вслед за кухней тащился танк, к которому была привязана, срублена где-то ель или сосна. На ней тоже лежали раненые. Женщины пришли в ужас при виде такой транспортировки, но военврач, имеющийся причастие, грозно спросил: «А что, лучше было их бросить? Это было бы не жестоко? Так хоть сколько-то?» Я понял, что где-то еще шли бои, причем сзади наших войск, на востоке. Спросил об этом врача. Он ответил: «Много будешь знать, скоро состаришься». И выдал мне зубчик чеснока. Из всех лекарств у него было лишь одно — чеснок. Во всем остальном он полагался на наш, точнее, немецкий госпиталь. Наша больничка тоже была забита ранеными. Мы надеялись, что тяжелого танкиста отправят в тыл на серьезное долечивание. Но врач только рукой махнул. Там все перекрыто. Оттуда, где было перекрыто, шли разные слухи. И пан Юрковский, который сначала зазвал к себе в квартиру солдат, стал ворчать, что ему покорежили паркет. Действительно, солдатики умудрились втащить в комнату ПТР, огромное противотанковое ружье, которое валялось на полу. Грязное и облупленное, оно во всей своей грубости отражалось в зеркальном паркете. Пан брюзжал по углам, но сказать что-нибудь солдатам боялся. Только начинал: «Мы как пострадавшие». Действительно, он потерял жену и дочь. Но вторая смылась с немцами совершенно добровольно, и об этом знал весь двор. Юрковский побаивался, что его младшенькую приволокут вместе с тем офицером, если их возьмут в плен. Возле нашего двора уже разыгралась драма. Кто-то из жителей опознал человека, который ходил почти каждый день в немецкий ресторан. Его скрутили и поволокли с криками: «Фриц, офицер, опять явился гад!» Юрковский перепугался насмерть. Не его ли офицер, а с ним и Янина? Эту предательшу он не желал видеть, но всякий раз выскакивал во двор, когда в ворота входили чужие. Переодетый фриц оказался нашим, как говорили, засланным по заданию. И в ресторан он шастал по делу, обеспечивал продуктами, а заодно собирал информацию у пьяных офицеров. И сам всегда был изрядно пьян, швырял деньги цыганам, которые играли в казино. Сотнями ничего не стоивших русских денег и рейкс с марками. Оказалось, что деньгами для коммерции его снабжали наши, то ли партизаны, то ли разведка. Но поди знай. И люди поволокли его в комендатуру. Рассказывали еще про каких-то героев-цыган и про человека, взявшего на себя руководство всем подпольем. Сам вид этого человека спасал от подозрений. Он был без ног и даже без рук. Я заметил, что люди с большим интересом рассказывают об уродах, калеках и экзотических персонажах вроде цыган. Надо сказать, что калек и уродов было предостаточно. Наш сосед, калеченный Федька, выполз из своей квартиры и стал предлагать сапоги капитану, который командовал танковым десантом. Его он откопал через меня. Я не мог видеть, как этот командир шлепал в солдатских кирзачах, наступая на сбитые каблуки, шаркая и чертыхаясь. Однако от штифель, готовеньких, новеньких, капитан отказался. Заявил, что не может принять такого подарка. И сколько Федька не уговаривал, так и не взял. А потом сапожник сам перестал приставать. Он снова заперся у себя в квартире и запил. Люди говорили, что запасов шнапса у него хватит на целый год. Калеки, калеки, калеки. Я опять крутился при раненых, и мне казалось, что здоровых людей уже просто не существует в природе. Скольких покалечила эта война, эта жизнь. Появился Телегин, и, как всегда, с тайнами. Его бросили где-то, не то в немецкой тюрьме, не то в украинской полиции, и до самого последнего часа он находился под охраной какого-то, как он сам мне рассказывал, вполне интеллигентного человека и коллеги по педагогике. Коллег действительно встречалось немало среди служащих управы и бургомистрата. В последний момент коллега сбежал, оставив Телегина одного. Там его и обнаружили наши. Я, как ты сам понимаешь, за собой ничего порочащего не чувствую и потому спокойно ожидал, когда придут наши. Фронтовики не тронули Игоря, но кто-то навел смершевиков, и те заинтересовались личностью Телегина. Теперь он ходил и собирал свидетельства о своей антифашистской деятельности. Он и к нам явился однажды днем. Почему-то я оказался дома. Выглядел он несчастным, одиноким, брошенным. Дина отвернулась от временно оккупированного мужа. Абрам Маркович выздоравливал, но еще не совсем зажила его рана, и потому он был назначен по снабжению. Кто-то съехидничал по этому поводу. Как этот, так в торговлю. Абрам Маркович рассердился и нашел себе место в действующей армии. Все равно говорили, что пристроился. Но к Дине телеги не пошел. Вот выбрался к тебе. Надеюсь, напишешь, что я, как бы это сформулировать, спасал тебя в тяжкую годину. Я, конечно, согласился. Он, как всегда, достал из портфеля бутылку. И где только доставал продуктов, и тем более водки, в городе по-прежнему не было. Ничего не налаживалось. Наши сновали по городу, как чужие, и все говорили: «Погодите, не время, не время, не время». Даже в госпитале, как говорила мама, перебивались с хлеба на воду. Потому и оттуда харчи не поступали. Подлататься можно было лишь у дяди Гриши, у которого оказались запасы. И он давал, то ли из жалости, то ли боялся смотреть нам с мамой в глаза из-за бабушки. И, уминая лезгинскую лепешку из молотого, все на той же мельничке зерна, я давился. Но что поделаешь, голод не тетка, и, чувствуя себя предателем, ел тем не менее. Словом, кое-какую закуску к телегинской самогонке я нашел. Пил я ее с отвращением, но отказываться неудобно. Пришел человек, который спас мне жизнь. Правда, мама при упоминании его имени сердито хмыкала. Но матери не было дома. Мы оказались с Игорем одни. Можно было поговорить, как мужчина с мужчиной. Я рассказал ему про Любку, как все с нею случилось. Телегин повертел головой и сказал: «Если сразу не получается, пиши пропало. Это я тебе, как мужчина, говорю». И снова налил. Я выпил за Любку и Оксану Петровну. Я чувствовал себя виноватым перед нею. Игорь сказал, что я не виновен. Женщина должна уметь. Нет плохих мужчин. Есть. Я не стал рассказывать ему про то, что, по моим понятиям, у Любки было много. Это меня как-то унижало. А не я. И в этом Игорь Яковлевич меня поддержал. Мы сблизились со старшим другом, мужчиной, настоящим. От крепкого варева я вскоре захмелел. В голове шумело. И когда Игорь снял пиджак, мне было странно видеть двух Игорей. Один в пиджаке, второй без. Причем первый пиджак был увешан значками, как когда-то на вокзале. Трудно было понять, Вернул ли Телегин значки на свой пиджак? Или это все было в моем воображении?